Я чего же он хорош собой, он дачи в себе уверен, этакий сукин сын. Я подумала его увидев, как же бесконечно он достал меня. Почему его не убила, до сих пор не понимаю. Но ты ведь он маньяк. Убежала бы куда-нибудь, да разве помогает перемена мест? Перемалывала 10 раз, но снова понимала, что все-таки он the best. Накрывала меня с головою алая золотая пелена. Летала с ним, а просыпалась со мной. Мимо одной падения и ни слова о дальнейшем. Никакого продолжения, нету поцелуя пищи. Все не просто в наших душах, белочерным перемешан. Болью боль твою утешить сможет только антикиша. Мимо одной падения и ни слова о дальнейшем. Никакого продолжения, нету поцелуя. Я подумала его увидев, вынимая лезвие из косы. Да чего же он в себе уверен, я ему еще устрою этакий сукин сын. Накрывала меня с головою алая золотая пелена. Болью боль твою утешить сможет только антикиша.